Глава 3. 1 июля 1715 года от Рождества Христова. Москва. Кремль. Сегодня должен начать заседать царский совет во главе с императрицей, временно заменяющей государя на данном мероприятии. И уже не в первый раз. Много нового и полезного удалось сделать за немногие прошедшие заседания. Даром, что всего неделю в каждые 3 месяца собираются анрескрипты государя, выполняют, за порядком следят и успевают еще новшества вносить таким образом, чтобы людишек в черное тело окончательно не ввести. Трудна служба советников, всяк об этом знает. Начиная с последнего гильдейского купца 7-й ступени и заканчивая министрами, кои и сами тянут Русь-матушку к величию и богатству. Впрочем, каждый понимал наставление государь по-разному. Вот поэтому ЦС в первую очередь разбирал двоякие задания, которых, к чести министерств, с каждым месяцем становилось все меньше, а к нынешнему заседанию вовсе свели почти на нет. Правда, вовсе не очередное заседание беспокоило Юлию. К ним она привыкла, научилась получать удовольствие от общения с хитрованными советниками и даже получать пользу от их демаршей. К тому же школы и лечебницы, находящиеся под патронажем императрицы, стали получать куда больше пожертвований, чем раньше. И в этом немалая заслуга понятливых советников и их товарищей. Можно было бы подумать, что это некий аналог взяток. Но только себе-то с тех денег и копейки не взяла, все в дело пустила. Детишек воспитывают, да хворь людскую изводить. Мучили императрицу 2 вопроса. Первый – щемит сердце, с самого утречка, будто случилось чего с Любом. И от этого на душе Юли будто кошки скребут. Мир вокруг в единый миг стал не мил, хотя летняя красота России может соревноваться разве что с зимними пейзажами, освещенными солнцем. Но как бы плохо не было самой императрице, оставить дела без надзора она не могла. Ни боярни ведь, чтоб семейное гнездо впереди государства ставить. Знает она, что Алексей об этом думает, еще тоскливее от подобных дум становится, а потому приходится сжимать всю волю в кулак и не выказывать даже тени печали на молодом красивом лице. Но если первая думка была о личных делах государыни, то второй вопрос, мучивший ее вот уже больше суток, это пухлый конверт, весь залитый сургучом, да к тому же доставленный не абы кем, а одним из людей всесильного князя Кесаря. И ладно бы просто передали, так ведь нет, сказали лично в руки государю. И непонятно ведь, срочно сие или подождать может. А ведь от неизвестности порой мучаешься куда горше, нежели чем от случившейся беды. Вдруг из соседнего со спальни императрицы зала донесся беззаботный радостный смех. Так могут только дети, цветы жизни для каждого взрослого человека, готового нести ответственность за каждого. «Стой, Ивашка, стой, кому говорю!» — донесся оттуда же почти серьезный, но очень детский голос. И следом за ним топот маленьких слонят. «Ня!» — ответил Ивашка. Через пару секунд двери в опочивальню императрицы распахнулись. Верные гвардейцы отворили тяжелые створки до того, как в них врезались 2 маленьких царевича. Да и кто, кроме них, мог позволить такие шалости в Кремле, да и вообще в присутствии императрицы? «Потрудитесь объяснить, что здесь происходит?» — как можно строже спросила Юля. Но суровый тон получился плохо. Дети давно привыкли, что от заботливой мамы можно получить только нежный поцелуй в светло-русую макушку или материнское поглаживание головы, чем беззастенчиво и пользовались. Вот только оба сорванца все чаще и чаще стали убегать от нянек. А когда они оказывались вдвоем, начиналась сущая вакханалия, и все вставало с ног на голову. В то время, когда в Кремле не было государя. При нем дети волшебным образом преображались, становились покладистыми, и даже иногда могли часами сидеть в кабинете императора и наблюдать за тем, как он работает. Императрица улыбнулась, вспоминая один из таких моментов, но сразу посмурнела. Сердце отозвалось ноющей болью, да такой, что впору выть, как волчица. «Мамочка, мамуля!» Чуток шепелявя, 3-летний Иван едва успел добежать до сидящей за огромным комодом матери. Добежал и схватил ее за ногу, прячась от брата. А тот, казалось, готов броситься на него и укусить, вон как забавно морщится, злится. «В чем дело, Ярославушка?» Старший сын насупился, отвечать он не собирался. «Упертый, как и его отец», — про себя улыбнулась императрица. «Ну же?» «Он саблю сломал», — выплюнул Ярослав, да еще и брата собрался достать маленьким кулачком. Но Юля не дала, укрыла дитё от гнева брата. Недаром ведь имя у человека. Ярослав хоть и любит Ивана, но когда ярится, может поколотить. Было уже пару случаев, нянечки до сих пор вспоминают. Да и сама мать видела, как носится и бережет отцов подарок Ярослав. Для него эта деревянная сабелька была дороже всех блестящих игрушек и прочей мишуры. Ведь делал ее не абы кто, а сам батюшка собственными руками на токарном станке в Петровке, что под Рязанью. Ярослав. Он нечаянно сломал. Прости, брата, как батюшка приедет, обязательно новую сделает. Ласково попросил его Юля. Правда? Тут же спросил старший сын. Конечно. И мне? Вылез из своего укрытия Иван. Императрица улыбнулась, отстранилась от комода и, пожурив обоих, чуть погодя ответила. И тебе. А чтобы обид не осталось, миритесь, да к нянечкам вступайте, у вас занятия скоро начнутся. Братья, услышавшие радостную весть, тут же забыли обо всем и, взявшись за руки, потопали обратно. Эх, все бы проблемы решались так же просто, как их, подумала мать, глядя им вслед. До начала заседания оставалось меньше часа. И пусть она уже давно собрана, а бумаги готовы, размножены прилежными писарями, все равно императрица волновалась. Из головы Юлии никак не выходил запечатанный конверт. Несколько часов спустя. Заседание царского совета. Трижды императрица повышала голос, прерывая начинающиеся перепалки между советниками. Эмоции в этот день били через край, но на то были причины. Советники выслушали приказ государя о землях, лежащих в приморских и зауральских краях. Император, с благословения патриарха Иерофана, дал трехлетнее право черносошным крестьянам переселиться в новые владения России, выплатив десятую часть от стоимости подорожной. В оную включались в выплату своему хозяину подъемные деньги, выдаваемые семьям по прибытии на новое место жительства. Мало того, что указ сам по себе невероятен, но и время выбрано такое, когда рабочие руки требуются абсолютно везде. Но стоит заметить, что он оглашен на совете в сыром варианте. А доработать его обязаны господа советники под приглядом императрицы, получившие все необходимые инструкции от государя. Да таким образом, чтобы угодить всем, но при этом не перевернуть идею с ног на голову, потому как присутствие русских людей необходимо не только на Черном море, но и на Балтике, не говоря уже о Зауралье. Стоит ли говорить, что два других указа вызвали куда меньше резонанс среди царедворцев? Хотя по своему замыслу они были на голову выше переселенческого. Взять хотя бы указ о прилежном учении. Вроде безобидное название, да и содержание не опасное, но вот если вдуматься, то сразу становится понятно. Будущее России-матушки в скорости будет зависеть не от родовитых семей, а от даровитых людей. Умный поймет, ну а дураку знать не обязательно. Или вот второй указ о пользе картофеля. Всего-навсего в нем говорится о том, что крестьянские семьи всех центральных губерний обязаны сажать не менее 1/10 десятины сего овоща, при этом сам картофель получали из запасников государя. Он же предоставлял в каждую деревню людей, сведущих в методах ухода и выращивания картофеля. Для чего это надо государю, толком никто ответить не мог. Да и не особо задумывались, хотя еще в прошлом году слышали, что вся Рязанская губерния отведала сего овоща и отказываться от него больше не собирается. Как, впрочем, и от глиняных горшков с консервами, в огромных количествах поставляемыми не только в армию, но и в большинство крупных городов в России и даже в Европу. Благо, что продукт уходит как новинка и деликатес. Солнце давно перевалило за зенит и неуклонно катилось к горизонту. Малый зал, в котором собрался царский совет, освещался ярко, да ну и неудивительно. Окна широкие, с двойными стеклами, очень недурственного качества. Хотя в летний зной створки нараспашку и прозрачные, как слеза младенца, стекол не видно. Да только собравшимся 11 мужам явно не до любования красотами. Они уже порядком охрипли, доказывая нечто важное, а заодно взмокли, переживая за свои прожекты, предоставляемые на суд остальных советников. «Прошу нижайше извинить меня, матушка-императрица», — обратился к бывшей боярине Погожевой один из советников. «Говорите, князь». Со своего места князь Иван Ухтомский, имеющий пай в китайской компании, а кроме того владелец немалых земляных наделов и факторий, привстал, хотя по правилам мог этого не делать. Хоть и был ему недалеко за 40, но здоровьем мог похвастаться, дав фору 20-летнему, и небольшое брюшко в этом ни капли не мешало. «Мы не вправе настаивать, но, возможно, вы могли бы поведать о делах в Смоленской губернии?» «Хитрец, и ведь не придерешься», — с неудовольствием подумала Юля, но на лице по-прежнему сохраняла радушную улыбку. Советники, в которых ходили без сомнения достойные из достойных, выжидающе смотрели на нее. Не ответить она не могла. «Кроме того, что государь должен был вступить в сражение с имперцами и их прихлебателями на Медне, я более ничего не знаю. Как и вы, жду вестей». Слышать от молодой женщины подобные речи для большинства было как ножом по сердцу, но лица все сохраняли вежливые. Советники хоть и не приняли до конца манеру государя оставлять жену вместо себя в роль наблюдателя, но поделать с этим ничего не могли. «Еще вопросы имеются?» — как можно беззаботнее спросила Юля, но внутри у нее все сжалось от дурного предчувствия. Советники молчали. «Думаю, на сегодня хватит. Завтра нам предстоит решить, каким образом дополнить указы государя, дабы не гневить его». Императрица встала со своего места, за ней последовали остальные. Дождавшись разрешения, советники начали покидать малый зал. Императрица дождалась, пока за последним советником закроются двери, и вышла через неприметную боковую дверь за ширмой. По узкому коридору она дошла до небольшой светелки, давно пустующей, но всегда прибранной и чистой. Мало кто из слуг знал, что в ней последнее время часто беседуют императрица и патриарх. Казалось бы, с чего молодой красивой женщине начинать с главным православным иерархом мира полемические диспуты? Чем может помочь умудренный летами Иерофант в государевых делах? Или, быть может, дело вовсе не в этом? Может, Юлия просто ищет в беседах с патриархом той легкости, когда она была пусть и бедной, но свободной? Войдя внутрь, императрица плотно прикрыла за собой дверь и, повернувшись в красный угол, начала молиться. Момент, когда в светелке появился патриарх, женщина пропустила, впрочем, как всегда. Сам патриарх, несмотря на годы и огромную нагрузку, выглядел бодрым и даже вес золоченых одежд будто бы не замечал. На его лице лучилась теплом и добротой всепонимающая улыбка, а в глазах плескался океан спокойствия. Императрица склонилась, целуя протянутую сухую жилистую ладонь. Иерофан прочитал короткое благословение и степенно прошел к массивному креслу, стоящему напротив любимой плетенки. Императрица не любила громоздкие вещи и предпочитала ажурные, да такие, чтобы, глядя на них, можно было удивиться их кажущейся хрупкости. Вот и один из учеников ремесленной школы, что подле подворья Шереметьевых, сумел угодить, да так, что отдарилась не абы чем, а золотым кольцом с яхонтом. Подарок поистине царский. Так что, когда грузный патриарх занял удобное положение, женщина легко вспорхнула на свой необычный стул без спинки и замерла в ожидании. Прошло больше 5 лет с тех пор, как Иерофан стал патриархом. Много дел успел он сделать, еще больше намеревался свершить. Да и не мудрено, сам государь поддерживает его. Вот только взамен просит закрывать глаза на некоторые дела молодого епископа Варфоломея, да проверять излишне ортодоксальных настоятелей скитов и монастырей. Вроде невелика услуга, стоящая патриарших регалий, но грызет отца Иерофана червячок сомнений, имел ли он право так поступить. Единственное утешение, что нашел патриарх, это молодая императрица, ищущая покоя и понимания, готовая переложить часть ноши со своих хрупких плеч на кого-то достойного, того, кого ценит сам государь. Конечно, владыка не мог отказаться от подобного источника давления на взорвавшегося мальца. Да, именно так Иерофан и называл императора, правда, исключительно про себя, дабы никто не слышал, ибо недаром ведь ходят слухи о том, что ни одна крамола не проходит мимо безопасников и берложников. А уж тяжесть ее решает только князь Кесарь, а с ним-то у патриарха дела, ой, как неважны, того и гляди, вцепится в святого отца, не боящийся ни бога, ни черта старик, и не слезет, пока не найдет, чем укусить побольнее. Уж кому-кому, а к этому человеку император прислушается, будь он даже на смертном одре. Патриарх частенько перечил государю, стараясь доказать в первую очередь себе самому, что независимо выполняет волю императора только в угоду церкви. В принципе, так оно и было, ведь Алексей родил именно за укрепление духовной власти, но исключительно в своей сфере без возможности какого-либо влияния на светскую власть. А это без всяких сомнений алчного до власти человека сильно раздражало. Беседу, как обычно, начал патриарх. «Все ли хорошо, императрица?» С недавних пор Иерофану удалось добиться того, чтобы общаться без построения словесных кружев. Задача духовного владыки подобной мягкостью простила изрядно. Не просто так ведь люди именуют императора, ваше величество. Всего 2 слова указывают на огромную пропасть между ними. Сейчас же патриарх сумел выстроить через пропасть, если не прочный мост, то уж пару прочных бревен точно. «Сердечко болит о любом», — со вздохом ответила Юля. Владыка кивнул. «Тяжела твоя ноша, но в то же время сладка». «О чем это вы?» — императрица смотрела на Иерофана удивленными глазами. В этот момент патриарх понял, что пора начинать более активные действия. Время уж для них очень благодатное. Тяжело вздохнув, он поднес к губам нательный крест, прошептал коротенькую молитву и обратил на женщину всепонимающий ласковый взор. «Мало кому Господь дает шанс быть подле государя, да не просто быть, любить и быть любимой. В твоих руках не только личное счастье, но и жизни тысяч человек. Только тебе под силу понять их тайные чаяния, притворить в жизнь самые смелые мечты. Вот только говорил я тебе уже, что не в силах один человек успевать во всех местах». Патриарх прервался будто бы на то, чтобы глотнуть воды, всегда стоящей на низеньком столике рядом с креслом, а на самом деле убедиться в том, что внимание императрицы целиком и полностью обращено к нему. «Уж давно не одна я пекусь о людях, есть помощники, да немало. Дела богоугодные творим, и с каждым годом все больше», — попытался ответить, но Иерофан не дал. Прервал самым грубым образом, махнул сухой ладонью так, будто муху отгоняет, и как ни в чем не бывало продолжил. «Дщерь моя, от рождения до смерти силы каждого из нас обращены на жизнь, всяк стремится получить чуточку больше, чем отмерено ему Господом Богом. Вот первопричина любого греха. Скажи, долго ли приходилось твоим помощникам творить, чтобы добиться результата угодного государю?» «Всякому делу свое время», — голос построжил. В этот момент в ней проснулась та самая травница, которая помогала молодому царевичу. И ей уж точно лучше многих известно, что время мерило не только количество, но и качество. Нельзя требовать от кого-то мгновенных результатов, если это не поле боя, когда одна минута порой равна целому году. Смену настроения императрицы Иерофан уловил моментально, но отыграть назад уже не мог и лишь корил себя за излишнюю назойливость и давление. Теперь придется начинать все с самого начала. Патриарх молчал. А Юля, наоборот, неожиданно повела разговор. Сидела в плетенке на маленькой пуховой подушке и гладила кружевной платок, подарок одной из воспитанниц. Даром девушки молодые, кроме сбора трав, составления мазей, настоек и прочих лекарских дел, они ведь и хозяйки будущие, им рукоделие, можно сказать, сам Бог велел постичь. Вот творят да дарят. У мальчишек из корпуса даже соревнования по этому поводу постоянно проходят. Молодая женщина неожиданно почувствовала, будто с глаз пелена исчезла. Много чего открылось Юле такого, о чем уставшая мать раньше не думала. Не все в этом открытии ей понравилось, особенно насторожило поведение патриарха последние пару месяцев. «Нужно все обдумать в одиночестве», — решила императрица про себя. Однако закончить беседу с патриархом быстро не получилось. Иерофан, слушая пустые речи императрицы, теперь смотрел на нее иначе, да и мысли о том, чтобы подчинить себе женщину, больше не возникали. Ее хотелось пожалеть, укрыть от всего мира. В ее карих глазах спряталась печаль, скрытая за морозной броней спокойствия и напускного равнодушия. И откуда только в ней силы взялись? Ведь совсем недавно перед патриархом сидела совершенно другая женщина, — владыка задумался. Разговор и вовсе сошел на нет. Наконец императрица встала со своего места, за ней последовал патриарх. «Благослови, владыка!» Иерофан поднес персты ближе к голове Юли, почти касаясь, осенил ее крестным знамением, прошептал едва слышимые слова благословения. Все на русском, ни словечко латиницы. Не дожидаясь, пока императрица встанет, патриарх развернулся и вышел из светлицы. К нему тут же подбежал монашек и накинул поверх патриаршего одеяния теплую соболиную шубу. Хоть и лето в разгаре, но Иерофан все равно подмерзал. Такова уж стариковская натура. Кутаться в теплое, когда, казалось бы, голышом бегать можно. Размышлять на ходу владыка не любил, предпочитая обстоятельно обмозговать и только потом принять решение, окончательное и неоспоримое. Юля же, может, в силу молодости, неукротимой энергии, а может, просто по натуре, куда деятельнее патриарха, часто принимала решения спонтанно, руководствуясь исключительно интуицией, называемой в народе женским началом. Вот и намучивший ее с самого утра вопрос, как быть с посланием для государя, она нашла решение, идя по коридору. Открывать сама не стала и решила переслать прямо к императору вместе с тем нарочным, который его и доставил. Решив тем самым все дела, женщина со спокойной душой и сердцем пошла в детскую. Именно там сердце Юли оттаивало, а на душе становилось чуточку светлее. До того момента, пока рядом не будет любимого, жизнь женщины лишь наполовину наполнена смыслом. 2 июля 1714 года от Рождества Христова. Смоленская губерния. Хатычка. Очередное пробуждение отличалось от обычных, как ноябрьская грязь от январского снега. В один миг пропало все светлое, радостное, Исчезла легкость восприятия мира. Вместо этого накатили апатии и безволие, да к тому же голова болела так, что, казалось, ее ежесекундно сжимают тиски, причем постепенно давление нарастает. На периферии неожиданно затрещали сотни выстрелов фузей, раздалось бравое «Ура!», а чуть погодя это безумие поддержал залп батареи. Мир вокруг вновь погрузился во мрак, но не за тем, чтобы унести меня прочь отсюда, а только для того, чтобы минуту спустя выкинуть назад с раскалывающейся головой, мушками перед глазами и диким сушняком во рту. Жизнь от всего этого казалась мерзкой, и мысли о скорой смерти не внушали опасения. К моей радости, вскоре в шатре, а это был именно он, благо в этой пародии на армейскую палатку провел не один день, появился лекарь и сноровисто влил в меня стакан непонятной вязкой жидкости. Всю подлость его поступка я осознал несколькими секундами позже, аккурат, когда последняя капля докатилась до пищевода. Из глаз брызнули слезы, мгновенно смыв иллюзорных мушек, а из горла полыхнуло натуральным огнем, но только бесцветным, и спустя некоторое время в желудке взорвалась 24-фунтовая бомба. Было так хреново, что я даже лекаря не успел разглядеть. Правда, несмотря на ужасы лечения, слух сохранился. Звуки полковых горнов я различал на ядь, благо таблицу команд писал сам. И честно замечу, протяжные стоны вперемешку с короткими трелями меня радовали мало. Ситуация хоть была не критической, но и радужной не являлась. Судя по всему, на всей линии обороны установилось шаткое равновесие, где перекос в одну из сторон приведет к окончательной победе. Но проходила минута, за ней еще одна, а ничего не менялось. Все та же какофония битвы, изредка прерываемая громом орудий. Засыпая, я наконец увидел в шатре знакомое лицо. Никифор, шлявшись непонятно где, принес лукошко, закрытое от чужого взора полотенцем, расшитым ягодами. От кого он прятал содержимое, стало понятно, когда пришел мой эскулап. Недобро зыркнул на камердинера и принялся пичкать меня своей отравой. На сей раз я уже был готов к тому, что случится в организме локальный катаклизм. Вот только легче от этого не стало. За моими мучениями в тишине наблюдал Никифор. Хмурился, сопел, но слова против не сказал. Впрочем, стоило врачу, недовольно глянувшему на камердинера, уйти, как он засуетился. Что же делается, государь, отравой немецкой пичкают страхолюдины клятые. Ну ничего, я вам туточки зелья наших травниц принес, не то что это гадость. Так что выпейте чуток, а потом и бульончик мясного. Знаю, что хочется мяса да чарочку меда хмельного, но нельзя, рано. Седовласый дядька в такие минуты походил на наседку возле раненого птенца. Кудахчет, суетится и все норовит окружить заботой. Но вот только я не птенец, и все эти метания Никифора довольно быстро надоели. «Уймись», — приказал ему. «Как же ж!» — удивился дядька, широко распахнув глаза, будто услышал чего-то странное. «Суеты меньше, Никифор, по делу говори. Как там наши?» «О делах воинских пусть генералы болтают, а мне о здоровье твоем первая забота», — ответил камердинер и по голосу чувствовал, что обиделся. «Вон, Прошка под шатром болтается». «Так чего ждешь? Зови». Никифор горестно по-стариковски вздохнул и, бормоча под нос нечто неразборчивое, вышел наружу. Через несколько секунд подле меня уже стоял чуть уставший, но по-прежнему готовый к битве генерал Митюха. Внимательно оглядев меня, он заметно расслабился. Я почувствовал, что внутри разлилась радостная волна. Приятно, черт побери, когда тебе беспокоятся не только родные, но и друзья с соратниками. По его лицу видел, что его нечто гложет. «Говори, командуй ему». И Прохор, вытянувшись по стойке смирно, приступил к докладу. В неполные 5 минут монолога Прохор умудрился впихнуть целый пласт сражения. Четкие рубленные фразы молодого генерала рисовали картины многочисленных боев на всей линии фронта так же живописно, как и панорама Франца Рубо, создавшего в моем времени шедевр Бородинской битвы. Не закрывая глаз, я представлял себе, как батальоны сливаются в полки и двигаются навстречу друг другу. Как бьются с иступленной яростью русские союзники, как падают сраженные кинжальным огнем солдаты в бело-черных, алых и голубых мундирах. Однако не красочность меня интересовала, главное определилось только, когда Прохор закончил говорить. Выяснилось, что у врага от артиллерии остались только легкие кулеврины, а вот у нас сохранились почти все батареи, включая те, что находились в люнетах. Не знаю, что могло бы произойти, если бы казаки-предатели промедлили и ударили, например, на второй день, когда казалось, что правое крыло дрогнет, и клятые имперцы все-таки закрепятся в одном из люнетов. Ох, как хреново мне было наблюдать за тем, как едва ли не каждые полчаса крайний люнет переходит из рук в руки, будто мячик в игре. Правда, цена паса здесь дюже велика, сотни человеческих жизней. Кровавая игра для взрослых детей. Да и само сражение с каждой минутой становится все яростней. Особенно это заметно, когда сходятся грудь в грудь отдохнувшие батальоны с обеих сторон. Впрочем, русские командиры не просто так бросались с криком «Ура!» на врага. Они умудрялись обхватывать, оттеснять и даже брать пленных, которых скопилось столько, что пришлось отсылать их сотни калмыков вглубь России. Туда, где аккурат не так давно началась стройка очередного участка тракта Москва-Воронеж. И все-таки хорошо, что казаки предали именно в первый день. Да, звучит не по-людски, да только это та цена, которую мы смогли заплатить. Главное, гниль выжгли, да так, что враг не только не взял левое крыло, а угодил в форменный огневой мешок, потеряв за раз больше полка отлично вымуштрованной пехоты. Вот только за три дня бойни, под недоразумение называемой сражением, положение по всему фронту менялось десятки раз. Оно неудивительно, особенно если учесть, что с момента предательства казачьего отряда русское войско уменьшилось на 7500. Вместе с предателями из строя выбыло немало бойцов левого крыла, попавших под первый удар. Однако, как бы критично ни было положение, наши воины держались за позиции крепче, чем оголодавший после долгой зимы волк в нежного молочного порося. Тысячи тел услали с собой некогда никем не приметное поле на Смоленщине. О нем бы не узнали, если бы нам не пришлось закрыть на нем 80-тысячную армию врага. От 7 люнетов осталось только 3, по одному на каждом направлении. Остальные пришлось разобрать, дабы не мешали полевой артиллерии вести огонь по наступающим противникам, особенно конникам, для которых, считай, половина поля представляла сплошную область маневрирования. Из-за этого фронт пришлось оттянуть чуток назад, сделать продольный огневой мешок, сверху напоминающий трезубый гребень. Перестроение санкционировали на второй день, когда ситуация была аховая и требовалось срочно принять меры, когда казалось, что еще немного и все, русские полки полягут полностью без шанса на победу. Да и лежащий без сил государь оптимизмом не заражал. Пришлось трем генералам, Митюхе, Алларту и Шереметьеву, брать ситуацию в свои руки, выправлять положение. Да к тому же драгунский корпус Меншикова вместе с калмыками здорово подсобил, оттянул на себя большие силы врага в самый опасный момент, во время перестроения. Недаром ведь опытные командиры стараются бить в первую очередь в стык между полками или на худой конец батальонами. Процесс притирки занимает немало времени в любом отряде, и чем он больше, тем сложнее проходит. Человек хоть и стадное животное, но вот размер этого стада подразумевает число много меньшее, нежели размер батальона, не говоря уже о более крупных формированиях. Ну а ударить войско в момент, когда оно меняет свою формацию, это первейшая реакция противника, все равно, что натравить пса на бегущего человека. Хочет того или нет, но инстинкт четвероногого возьмет верх над любой командой. Так и тут. Пока русские войска, воспользовавшись передышкой, меняли позиции, польская конница вместе с отрядами наемников носила на правое крыло, измотанное 12-часовым боем сильнее остальных. В тот момент казалось, что союзники вот-вот прорвут линию обороны и выйдут в тыл центру, окружат, а после уничтожат. Европейцам к кровавой бойне не привыкать, что не год, то война или очередное подавление восстания. Положение спасли драгуны с калмыками. Первые под командованием генерала Меншикова ударили во фланг шляхтичам, попутно смяв отряды Жмара и Кроица, славившись отменной выучкой, но дрянной дисциплиной. Больше 7 тысяч бронированных крылатых гусар столкнулись с легко защищенной русской кавалерией. И вроде исход любому ясен, драгуны должны проиграть, но не тут-то было. Зеленые мундиры, словно ледокол, пронеслись по сверкающему стальному льду, казавшемуся несокрушимым. Грохот пальбы пистолей, ручных мортир и лязг сабельных ударов разносился на многие версты. Шляхта пыталась теснить русских конников, но те не поддавались, только сильнее вцепились во врага. Бойня достигла апогея, когда в лоб шляхте ударил коломенский полк при поддержке 7-12-фунтовых колпаков, а довершил разгром поляков удар калмыцкого отряда, забросавшего гусар стрелами в излюбленной степняцкой тактике. Выпустил 3-4 стрелы и отступил, подождал и снова вышел на огневой рубеж. Австрийцы с саксонцами пытались помочь погибающей коннице, даже кинули на выручку еще один отряд в 1000 горячих голов, но те положение спасти не смогли. Да и как бы им это удалось, когда шляхта уже улепетывала с такой скоростью, что о раненых гонористых бойцах забыло, словно их и не было. Тот бой не закончился даже с прекращением самого боя. Раненых солдат противника никто с поля боя не забрал и не добил. Союзники, видимо, боялись, а русские не могли. Государь не отдал приказа, потому как был без сознания. В общем, наслушались обе стороны стонов и ругани на год вперед. А ведь не барышни сражались, знали, на что шли. Не раз и не два убивали вражин, но к такому психологическому выверту оказались не готовы. «И что же, они так и лежат на поле боя?» — удивился я. Митюха замялся и с неохотой ответил. «Некуда нам вражин класть, а добивать, людей лишний раз злобить. Своих ребят я точно такой не отправлю. Однако зверствовать нам не с руки, да и противника ослабить надо, так что вывод однозначен. Пошлите парламентера, пусть они своих солдат забирают. Но перед этим гляньте живых командиров, может, спиток найдется. Если же до вечера похоронных команд не будет, придется всех сжечь». «Как же так?» — нахмурился Прохор. «В его видении только что нечто разительно поменялось. Вон как на меня уставил. С того и гляди, рот, как рыба, выброшенная на лед, откроет. Зараза нам не нужна, а рыть могилы каждому — дело хлопотное и ненужное. Чай враги, а не товарищи. Все ясно?» «Так точно, старший брат. Еще вопросы есть?» «Нет». «Значит, исполняй, генерал». Митюха круто развернулся и едва ли не строевым шагом вышел из шатра. «Исполнять. Мне же осталось лежать в кровати и мысленно материться на собственную немощь. Радовало только то, что дела наши не так плохи, как могли, а это, в свою очередь, дает повод не отчаиваться, но и почивать на лаврах не следует. Битва никуда не денется, да и победитель может быть только один». Предложение принц Евгений принял, и уже через полчаса похоронные команды стаскивали трупы на видавшие лучшие годы телеги, а коновалы искали среди мертвых стонущие тела. Но вот беда. Таковых после почти суток ожидания осталось крайне мало. Хотя мне на врагов плевать, не хватало еще печалиться о судьбах уродцев, решивших набить кошельки за счет России. Грабить у них получается, а вот сражаться, как оказалось, не очень. В любом случае требовалось убрать уже порядком подванивающие трупы. И мы этого добились. К тому же день отдыха нашим войскам был просто необходим, как, впрочем, и армии союзников. Достаточно того, что бились два дня как окаянные. Одни, чтобы прорвать оборону, вторые, чтобы этого не допустить. Но момент истины близок. Чувствую, да и не я один, что этот день станет решающим. На сей раз нет ни ночных атак, ни подлых уловок, хотя этих следует ждать в самый неподходящий момент. Принц Савойский решил выступить с рассветом. Символично за дерево сотни крыс. Так и хочется продекларировать нечто возвышенное, да такое, чтобы сердце замерло. Увы, ничего на ум не приходит. Да и откуда появиться гениальным строком, если в голове только одна мысль — не дать врагу опрокинуть наши ряды? Вся наша оборона держится на растянутой линии фронта с тремя люнетами и тощим резервом из калмыков и драгун, от которых осталось меньше половины. Считай, 5 неполных тысяч. 3 из них баражируют рядом, дабы предупредить атаку врага. Несмотря на потери противника, конницы у союзников по-прежнему много, по заверению разведчиков, дюжина тысяч. А если учесть, что и войск осталось не меньше 40, то становится вовсе безрадостно. У нас-то в строю чуть больше 20, остальные ранены или побиты. Правда, надо отметить, что запасы для фузеи и колпаков имеются в достаточном количестве, чтобы отбиться от сотни тысяч солдат и даже останется. Однако их расход должен проходить постепенно. А в этот раз мы с генералами наблюдаем построенные в колонны едва ли не все полки противника. Евгений решил поставить все на один удар. Интересно было бы заглянуть хоть на пару минут в голову столь прославленному полководцу. Окунуться в его думы, узнать о сокровенных тайнах. Хотя нужны ли они мне? Неожиданно подумал я. Наши полки уже давно заняли намеченные позиции, стоя все тем же трезубцем, что и день назад. Вот только теперь построение не в один трехшеренжный ряд, а в два, с минимумом резервов и небольшими прогалами между батальонами, аккурат для полевой артиллерии. Жаль, орудий хватило лишь на 3/4 пустот. Зато не абы каких, а полноценных 12-фунтовых колпаков. Я вместе с оставшимися телохранителями в 3 дюжины бойцов стою рядом с штабным шатром. Здесь же мои генералы, пока еще не занявшие оборону на вверенных участках. Чуть дальше 2 десятка вестовых, рядом с ними гарнисты, готовые в любой момент подать сигнал к бою. Люди-то пока хоть и на своих позициях, но, понятное дело, не в боевом состоянии. Кто отдыхает, сидя на плаще скрутки, кто болтает или перекусывает сухарями с холодной тушенкой. В общем, каждый до боевого приказа занят самим собой. Унтера рядовым не мешают, понимают, когда стоит лезть на лажу дисциплину, а когда можно и чуток вожжи отпустить. Принц Евгений Савойский. Солнце готовилось окончательно взойти. Армия готова к бою, Злая от безумных сеч, раздраженная от непокорных русских и морально уставшая от неожиданно больших потерь. Для себя полководец союзной армии решил, что этот бой в затянувшейся баталии станет последним. А исход его может быть только один – полная безоговорочная победа, и никак иначе. Евгений сожалел о том, что в эту ночь не было тумана. Слишком жаркие деньки выдались в последнее время. Влаги не хватало даже для подпитки поваленной травы, вбитой в землю тысячами пар сапог и копыт. Иначе можно было бы атаковать, не сильно опасаясь проклятой артиллерии русских. А ведь еще совсем недавно у них даже бронзы для отлива стволов не было. Подумать только, чего можно добиться за какие-то жалкие 15 лет. В свои 50 лет принц не только знал толк в кровавых игрищах, именуемых одним словом «война», но и понимал, как сии победы достаются. Немногие из современных генералов это осознают. Недаром сам Евгений всегда готовится к будущей войне, а не к прошедшей. Вот только жаль, что император Священной Римской империи не всегда это понимает, как, впрочем, и военное министерство. Одна отрада у полководца. Подобные взгляды присущи не только римлянам. Они, словно дурная болезнь, затронули всех. Однако, воюя против русских, принц Савойский отметил не только отличную выучку полков противника, но и новые тактические построения, включающие в себя взаимодействие полевой артиллерии и пехоты, не на уровне батареи армии, а куда меньше – орудия рота. И это открытие стало едва ли не самым главным за всю войну против России. Евгений, как и любой умный человек, отлично осознавал, каких трудов стоит свести разные рода войск в единый кулак. Да не абы как, а чтобы добиться нужного результата. Русскому царю, присвоившему титул императора, титанический труд удался, о чем полководец искренне сожалел. И все же присутствие духа он не терял. По-прежнему у него под рукой куда более грозные силы, чем у царя. И вот сейчас, когда полки построены, солнце ярко освещает путь к лагерю противника, Евгений Савойский чувствовал душевный подъем, который бывает лишь в тот день, когда ветреная удача не может исчезнуть, да и жизнь не может просто взять и оборваться. Евгений всегда ценил и оберегал своих солдат, нередко ел с ними сытную простую кашу из одного котла, а в бытность молодым полковником часто сражался плечом к плечу. И сейчас он чувствовал, как в душе поднимается веселая волна ярости, требующая выхода. Полководец подал коня вперед, легким движением руки отдав охранникам приказ остаться на месте, сам же занял место перед полками и развернулся к ним лицом. Тысячи взоров внимательно следили за седовласым полководцем с тяжелым мрачным взглядом на челе. Люди ждали. И Евгений, набрав побольше воздуха, громогласно воскликнул. «Потомки великих римлян! Встанем против врагов с непоколебимой твердостью, храбростью и мужеством! Покажем им силу наших рук! Покажем, как воюют настоящие мужчины! Топчем в грязь их знамена, уничтожим любого, посмевшего противиться воле императора! Они всего лишь северные дикари, забывшие свое место, так давайте возьмем свое по праву сильного!» На мгновение Евгению показалось, что его речь не тронула черствые души солдат. Ему стало страшно. Ведь если с таким настроем идти в бой, то гибель неминуема. «А-а-а!» — внезапно заорали тысячи луженых глоток. Звуковая волна прокатилась по всему войску, то нарастая, то утихая. Кричали все. Рядовые, капралы, капитаны, даже генералы. Каждый воин союзного войска поддался душевному порыву и выпустил из клетки условностей своего зверя. «Это наша победа», — мелькнула у Евгения радостная мысль. Его клинок взмыл к небу, будто серая молния, и тут же устремился к горизонту. Полки тронулись. Тяжелая поступь под барабанный бой, громкая и емкая ругань сержантов — все это слилось в монотонный гул. Грозный сам по себе, ласкающий слух любого полководца. Совсем скоро этот гул принесет смерть и ужас врагу, уж в этом Евгений не сомневался. Колонны тронулись с места под мерный однообразный барабанный бой. По три в ряду они слегка искривились. По мере преодоления начали постепенно расходиться, оставляя между собой как можно больше расстояния. Русская артиллерия не спала, то и дело прилетали клятые бомбы, и если попадали, выкашивали за раз десятка два, а то и три солдат. Вся кавалерия выступила чуть позже, так, чтобы атаковать на заданных направлениях одновременно с пехотой. Благо, что теперь редутов у врага почти не осталось, а те, что есть, возьмут на себя линейные части. Взрывы редких бомб, крики раненых солдат, попавших под раздачу, и сизый дым на далеких холмах — битва продолжается. Корпус «Русские витязи». «На позицию!» Генерал-майор Митюха на гнедом жеребце, с которым не расставался вот уже третий год, проскакал вдоль замерших шеренг витязей. Батальоны корпуса разбились на роты, и витязи без понуканий командиров заняли свои места в строю, в заранее выбранной формации, в шахматном порядке глубиной в три шеренги. Причем каждый витязь стоит друг от друга на расстоянии не меньше, чем в пять шагов. Получается, что полк в трехшеренжном строю вместо сотни саженей в длину занял все 300. А чуть впереди всего корпуса приготовились к бою мортирщики. Враг преодолел больше половины пути, еще минут пять, и к обстрелу колонн присоединятся все имеющиеся орудия. И Прохор готов был отдать собственную саблю за то, чтобы задумка государя удалась. Даром, что ли, саперы всю ночь в три погибели минировали пустыри на флангах. Для них в плане генштаба отвели особую роль, в которой сыграет и полевая артиллерия. Армия противника смотрелась пестро и липовато. Не было в ней русской слаженности, однако людишек у них не в пример больше. И ведь они не трусоватые османы, и уж тем более не дикие восточные степняки. Если бы в рядах врага были одни лишь поляки да саксонцы с датчанами, генералы Алексея даже не сомневались бы в победе. Но имперцы в черно-белых мундирах уже доказали, что закат их воинской славы еще не наступил. Прохор внимательно следил за противником через подзорную трубу. Это хитрое приспособление имеется у каждого военачальника от полковника и выше, а уж польза приносит столько, что и говорить о них кощунственно. Хотя и вестовых труба заменить не в силах. Вон идут побитые не раз саксонцы, непонятно почему гордые. Рядом с ними шествуют, наверное, последние псы войны этой эпохи. Матерые, дисциплинированные воины, но, увы, обходящиеся любой стороне в кругленькую сумму. Чуть левее от наемников маршируют поляки, одетые кто во что гораст, некоторые с ржавыми клинками и даже с самодельными копьями, переделанными из сельхозинвентаря. Убогое зрелище. Впрочем, чего еще ожидать от страны, в которой вот уже больше полувека нет нормального правления? Ярким пятном на фоне всех остальных смотрелись имперцы. И, что самое удивительное, два полка датчан, до этого так толком себя нигде не проявивших, хотя в атаках участвовавших. Момент истины близок. Впервые за долгое время Митюха чувствовал, что волнуется. Сердце билось так, что в ушах стоял легкий звон, щеки покраснели, будто на морозе. И в довершение всего в голову лезли всякие глупости. Об учебе, императрице и, конечно же, о Петровке. Сколько бы это состояние продолжалось, неизвестно, но стоило чуткому уху генерал-майору уловить вдали гортанные рваные команды офицеров противника, как он моментально очнулся. «Всем ждать приказа. Первый выстрел по команде, остальные по готовности. Вопросы? Отлично, раз нет, а теперь по местам». Шесть майоров, все рослые, прошедшие не один десяток боев и сражений, козырнули, приложив правую ладонь к темно-синей кепи, развернули коней и рысью направились к своим батальонам. В общем, можно было их вовсе не инструктировать. Но Прохор привык к точности, хотя доверял братьям как себе, отойти от единожды введенных правил не мог, устав не позволял. Когда-то эта в меру холмистая равнина была зелена, на ее просторах цвели сотни чудных созданий матушки природы. Но сейчас от нее не осталось ничего, даже малые рощицы и те исчезли под топорами людей, будто бы специально решивших извести все живое на своем пути. Все вытоптали до такой степени, что за идущим войском поднимается целое облако пыли. Откуда только оно взялось, не степь же? А нет, глаза Прохора не подводят, и в самом деле пыльная завеса. Между тем невооруженным глазом уже видны лица солдат, марширующих в первых рядах. Выражение у большей части как у смертников, влекомых парой палачей на эшафот. Но есть и такие, кто светится жаждой убийства, но их очень мало, да и то по большей части в отрядах наемников. «Гарнисты, оруем бой!» Трое бойцов поднесли к губам искривленной трубы и выдали два коротких и один длинный гудок. Несколько секунд спустя все колпаки корпуса русских витязей начали пальбу. На сей раз стреляли кубышками, оставив немногие бомбы в резерве, которого за последнее время так осталось до безобразия мало. «Дудух! Дудух!» 12-фунтовые орудия выплевывали смертельные гостинцы один за другим. Конусообразные снаряды, ударяясь о землю, взрывались, и частенько, как замечал не только Прохор, начинка не доставала противника, хотя и того, что было, врагу хватало. Вот бы кубышки взрывались в сажени над землей или даже в метре, вот бы тогда вражины поплясали, а затем и умылись кровавыми слезами, думал генерал. Впрочем, он, как и многие другие командиры, еще не знал, что в Петровке над этой проблемой думают едва ли не так же усердно, как и все артиллеристы русской армии. Между тем вражеские полки начавшие нести ощутимые потери, ускорили шаг, а чуть погодя вовсе перешли на бег трусцой. Да и оба крыла кавалерии ускорились, стараясь как можно быстрее выйти на оперативный простор. «Теперь можно и пощипать чуток», — усмехнулся про себя Митюха и тут же скомандовал. «Мортирщикам огонь по готовности, стрелкам — прицельный бой». Гарнисты продублировали короткими длинными гудками, отданные молодым генералом команды, и тут же стоящие перед основным строем бойцы легко выбежали чуточку вперед. Те, кто был в парах, мортирщики, остановились раньше, ну а снайперы-одиночки с нарезными фузеями заняли позиции чуток дальше. Выведя людей на огневой рубеж, Прохор потерял над ними власть. Ровно до того момента, пока они не отстреляются, их командиры не скомандуют назад. Глядя на стрелков, генерал не раз вспоминал о том, что говорил старший брат о них, о роли, которая ему готована, и той ответственности, что лежит не только на офицерах, но и наставниках, передающих свой опыт молодым дарованиям. О многих вещах тогда рассказывал ему молодой цесаревич, беседуя наедине. Увы, но не все реализовано, еще больше предстоит сотворить, а к некоторым делам, возможно, вовсе не получится подступиться. Но Прохор верил, что потомки их завершат, а там, глядишь, и вовсе перешагнут грань, станут тем народом, о котором так грезит император. Щелк, щелк, щелк. Будто кнутом кто-то играет, так и слышно, как язычок рассекает воздух. Да только не кнутовище в руках молодых воев, приклады, любовно выточенные мастерами, да приклады, указывающие стволу цель, в которую нужно попасть. Винтовки, как все чаще называют нарезные фузеи, стреляют по-особому. И дело даже не в том, что пуля летит дальше, точнее. Нет, все дело в звуках. Пуля с характерным щелчком, но только громче, чем у кнута, и будто бы злее. Это как сравнивать полет комара и шмеля, вроде принципа один, а вот спутать нельзя. За ударами и громоподобными взрывами бомб богов войны теряются смертоносные кровавые действия малочисленных мортирщиков. Их мало, по сравнению с тем же корпусом русских витязей, но страха и жути успели нагнать уже в первые минуты стрельб. Десятки продолговатых снарядов посыпались на головы противника в тот момент, когда начали падать ротные командиры и знаменосцы. В то время, когда унтера еще не заменили выбывших, а упавшие знамена не поднялись с земли. Бух, дах, бух, дах. Мины сыпались локальным градом, взрываясь прямо в колоннах, выкашивая всех в радиусе 7-8 метров. Сотни осколков косой пронеслись по наступающим, калеча и убивая тех, кто еще минуту назад был полон сил и здоровья. Дымные следы пронзали голубой небосвод. Пороховой заряд иссяк. Продолговатые снаряды в жестяной оболочке продолжали падать на головы врагов. После третьего выстрела мортирок со стороны противника раздался яростный рев. Тысячи солдат бегом кинулись к витязям. С фланга их прикрывали несколько сотен конников, отделившихся от общей массы. Вражеские командиры пытались остановить своих солдат, вновь сформировать колонну, а некоторые уже начали выстраивать шеренги для атаки, только получалось плохо и даже безобразно. Едва ли не треть бойцов лежала на земле. И еще столько же поддались яростному порыву, замешанному на страхе, злобе и крови. Но расстояние оказалось все еще велико для результативного рывка. Саксонцы с поляками не пробежали половины, как начали выдыхаться. Упустить такой шанс генерал, конечно, не мог. Сейчас Прохор не глядел на то, что происходит на позициях возле его рубежа обороны. Для него исчезли рязанские, московские, псковские, новгородские полки. Остался только враг, которого нужно уничтожать всегда и везде, любым способом, без пощады и жалости. Вот отступили за спины братьев последние пары мортирщиков, и теперь ничто не мешает витязям стрелять. «Беглый огонь! Пли!» — приказал Митюха, горцуя чуть позади центра строя. Загудели горны, вмиг оживились витязи, и тут же послышались первые слитные залпы. При такой команде вести корректировку огня отдавалось ротному, а непосредственно направлять огонь уже сержантам, благо, что в каждой пятерке бойцов есть капрал, свободно следящий за боеготовностью своих воинов. На губах генерала заиграла улыбка. Ему вспомнилось, что еще не так давно он стоял перед строем под палящими лучами южного солнца и даже не замечал, как кирасу рикошетят стрелы грязных степняков. Теперь же война другая, да и звание иное, а уж о мозгах и говорить не следует. Рисковать головой понапрасну нельзя. Эту истину в Митюху старший брат вбил до конца жизни. Между тем противник все же сумел приблизиться настолько, что в сторону корпуса все же прозвучали первые, пока еще куцые редкие залпы. Вскрикнул молодой витязь, Прохор оглянулся и узнал в нем 16-летнего Ваньку Ладейщикова. Боец из него так себе, но как столяр уже успел себя проявить. «Неужто убили?» — не поверил Митюха. «Ну нет, вон подняли». «Ранен, правое плечо в крови, видать, пуля срикошетила от кирасы, может, только задела и кость не повреждена». Сразу оценил генерал, но отвлекаться в начале боя — ошибка непростительная, поэтому тут же переключился на происходящее на поле боя. Врагов будто бы и не убывало. Сколько не убивали, а их все прибывает и прибывает, словно головы змеи, что сторожил Калинов мост. Да только и своего огонька у русских имеется изрядно. Мортирщики, заняв позиции в тылу, тут же приступили к бомбардировке наступающих шеренг противника. Новые хлопки взрывов на правом фланге зазвучали чаще. Колпаки стреляли на износ, стволы уже начали дымиться. Того и гляди, очередной снаряд взорвется прямо внутри орудия. Прохор уж хотел кликнуть взорвавшихся артиллеристов, но те и без него все видели, да и разбирались в своем деле не в пример лучше. Так что бочки с уксусом для охлаждения уже катили к пушкам. Разбившись повзводно, роты стали вести перекрестный огонь по атакующему противнику. Но как бы отлично ни действовали витязи, враг не отступал и вот уже в трех местах сумел вступить в рукопашную. Если бы не рогатки, предусмотрительно выставленные перед строем, то дело могло окончиться трагедией, ведь вместе с пехотой на корпус обрушилась ни с того ни с сего кавалерия противника. Да не какие-то там оголодавшие степняки, а закованные в латы польская гусария. Видно, враг все же сделал выводы из первых дней сражения, вот и решил попробовать на зубок самых низкорослых русских воинов. Но просчитались вражины, и град пуль отогнал взорвавшихся панов, но проблемы не решил. Эскадроны все же нашли лазейку и ударили на стыки витязей и новгородцев. На несколько секунд воины замялись, и поляки со стервенением принялись рубить ошалевших новгородцев. Русские воины пытались отбиваться, благо фузеи со штыком не абы что, но то ли шляхта попалась очень уж опытная, то ли с этого края воины сами были малоопытные, но отбить атаку не получалось. А к полякам уже неслась пехота, почуяв слабину в обороне противника. Прохор все видел. Даже то, что командир новгородцев, полковник Свиридов Петр Ильич, пытается помочь своим воинам, но не успевает. На его центр основательно навалился трусоватый полк саксонцев вместе с отрядом наемников Бурого Волка. Впервые за долгое время командования Прохор ничего не мог сделать. Имея под рукой свыше 3000 бойцов, в этой ситуации у него не было сил выделить и пары рот в помощь соратникам. Ведь ослабив собственную линию, противник прорвется. И тогда их уже ничего не спасет. Но от понимания сложившейся ситуации молодому генералу лучше не становилось. Он до крови закусил губу и единственное, на что решился, отослал 2 эскадрона кирасир прикрытия в помощь своему правому крылу. Да и то не в лобовую атаку, а только как огневую поддержку. Ведь недаром у каждого из них по паре тяжелых пистолей. Генерал чувствовал, что этот момент решающий. Тот, кто сдюжит, выиграет. Принц Евгений Савойский. Все резервы брошены в бой, даже часть обозников, самые боеспособные, то ушла навстречу врагу. Не для того, чтобы победить. Всего лишь стать живым щитом для лучших солдат, готовых сбить противника с этого проклятого холма, а потом вовсе погнать его до самой Москвы. Фельдмаршал ни на мгновение не сомневался в победе. Да и как тут сомневаться, когда все спланировано до такой степени, что каждая фигурка-человечек ведет себя именно так, как от нее и ждут. Да, сражение вышло трудным. Да, много крови пролито, но еще больше ее прольется. Главное — это завершить, наконец, эту вакханалию, сломить царя. А после можно и потери подсчитать, хотя чего греха таить. Евгений не зря кидал на самое опасное направление кого угодно, но только не своих имперцев. Именно поэтому черно-белый мундир удалось сохранить едва ли не в 100% целостности. Опытнейший полководец с довольной улыбкой следил за тем, как кавалерия сжимает фланги и вот-вот готова прорваться в тыл к руссам, держащимся из последних сил. Вон несколько сот летучих гусар умудрились даже прорваться сквозь строй зеленых мундиров. Но фельдмаршал, конечно, знал, им долго не выстоять, русские воины перебьют наглецов. Вот только это первая ласточка, и с каждой минуты их все больше. Как та, что принесла весть о сдаче сразу 2 люнетов. И теперь русам точно придется отступать, потому что их тактика строилась исключительно на обороне, и потери связующих точек фатальна. «Господин, они отступают!» Не сдержал эмоций молодой полковник, адъютант Евгения, барон Франц фон Граундберг. Фельдмаршал покровительственно кивнул, но говорить ничего не стал, посчитал лишним. А между тем ситуация начала развиваться лавинообразно. Вот зубчатая шеренга с несколькими выступами отбивается от саксонцев, недобитых поляков и имперцев. А через минуту тот строй, казавшийся непоколебимым, неожиданно ломается, спрямляется и отступает прямо к холму, с которого уже не стреляют батареи. Да и вообще на котором, казалось, вовсе никого нет. Принц Савойский потер свои красные от недосыпа стариковские глаза, чувствуя, что происходит нечто странное. В его прогнозе подобного не было. Русы не должны сдавать стратегическую точку. Они были обязаны биться до последнего и получить удар с тыла от кавалерии. Разум командующего тут же начал анализировать ситуацию, ища решение для этой ситуации. Ловушка? Нет, в нее Евгений не верил. Нет у противника сил, чтобы сдержать атаку и одновременно готовить пакость. Физически нет солдат, а это значит тут нечто иное. Но между тем не прошло и 5 минут, как все русские полки застыли плотным строем, облепив подножие холма, стоя несокрушимой стеной. Вот только настолько ли она несокрушима, как кажется, ведь солдат-то осталось всего ничего, уж это фельдмаршал видел хорошо. И вот решающий момент близок. Вестовые доложили о выходе 2 корпусов гусарии на позиции. Атака началась незамедлительно. Паны в кои-то веки показали себя неплохими воинами, сумев атаковать обоз врага и раненых. Уж с этой задачей они обязаны справиться, после чего русам ничего другого не останется, кроме как сдаться. Окружены, избиты и морально сломлены, что может быть чудеснее для завершающего штриха разгрома. Улыбка Евгения превратилась в хищный оскал. Наружу все-таки вылез искусно спрятанный лютый зверь, возжелавший крови не меньше оголодавшего волка. И сдерживать себя принц Савойский не стал. Вновь взлетел клинок, и личный полк кирасиров, призванный защищать штаб и высший генералитет, пошел на рысях в сторону жаркой сечи, вот-вот грозящей перерасти в кровавую бойню.